Правило 23. Нужно во что-то верить. Не доказывайте никому истинность вашей веры. Не оправдывайте ее и вообще помалкивайте. Нет-нет, я не собираюсь произносить напыщенные тирады, чтобы пригласить вас стать членом загадочного культа. Я только хочу сказать, что те, кто имеет веру, которая помогает им преодолеть неприятности и кризисные ситуации, поступают разумнее, чем те, у кого веры нет. Вот и все. Итак, что же мы понимаем под верой? Это не так просто объяснить словами. Думаю, вера – это то, что вы думаете о мире, вселенной и всем остальном. Это то, как вы себе представляете посмертное существование. Это то, кому вы молитесь в трудные моменты жизни. Те, кто успешен в жизни, пытаются разобраться хотя бы только для себя, как устроен этот мир. Вы можете верить в Бога или в нескольких богов. Вы можете верить во что-либо еще. Хотя бы в то, что человечество является продуктом космических экспериментов или что Землю держат на своих спинах три слона. Неважно. До тех пор, пока у вас будет вера, вы будете в более выгодном положении, чем те, у кого веры нет. Неопределенность не приводит к успеху и счастливой жизни. Думаю, вы хотите мне сказать, а что, если я не могу найти ответы на свои вопросы и не нахожу таким образом подходящей мне веры? Что мне в таком случае делать? Продолжайте искать. Оставляйте себе время, чтобы поразмышлять над этим, и поверьте мне, когда вы найдете свою веру, она займет одну из первых строк в вашем списке приоритетов. Надеюсь, вы заметили, что я не даю вам никаких советов относительно того, к какой верой обратиться. Любая из них поддержит вас в трудные времена, ответит на вопросы о жизнеустройстве, о вашем предназначении, и вы получите удовлетворение. Вам должно быть удобно с вашей верой. Нехорошо, когда поклоняются мстительному и жестокому божеству, следящему за каждым вашим движением и жаждущему вашего полного повиновения. Если вы уже обратились в такую веру, вам следует еще раз подумать об этом. Не вызывает ли ваша вера чувство вины или неудовлетворенности? Не требует ли отрезать от себя части тела или каким-нибудь способом истязать себя? Не дискредитирует ли верующих по половой или расовой принадлежности? Для некоторых идеальная вера не должна иметь никаких номинальных предводителей, которых следует обожествлять, которым нужно повиноваться во что бы то ни стало. Это личный вопрос, но главное, чтобы вам было комфортно. Вера должна быть верой, не следует доказывать ее правоту кому бы то ни было, оправдывать ее, даже демонстрировать ее, переубеждать кого-либо или проповедовать всему миру. Вы можете использовать все существующие религиозные системы, чтобы создать некую оригинальную. Но лучше все же иметь свою веру.